Глава 16. Первыми вернулись звуки, а с ними голоса. Их было много, не один и не два, и все женские. «Приходит в себя. Да убери ты уже свой туман, напустила тут. Похоже, у девчонки будет синяк на лбу». «Да, ударилась знатно. Сама же о свою веревку и споткнулась, дуреха. Но ничего, сойдет быстро, как с ведьмы». И короткий смешок. «Видите, все, как я и говорила. Запечатанная была». Кто-то легонько похлопал меня по щеке. «Давай, возвращайся, девочка». Я с осторожностью приоткрыла глаза. Надо мной склонилась женщина с темными волосами, в которых серебрились ниточки седины. Она улыбнулась, и вокруг ее голубых глаз разошлись лучи морщинок. «Кто вы?» Я попыталась подняться сама, но женщина поддержала меня за плечи. «Я Илана», — ответила она мягко. Туман еще лежал клоками, но сквозь него уже была узнаваема та самая комната, где я расставила свои ловушки. То есть я все еще была в своем магазине. Мой взгляд, наконец, полностью прояснился, и стало понятно, что помимо некой Иланы здесь находится еще с десяток женщин. «Что вы здесь все делаете?» Я отстранилась от той, которая пыталась мне помочь. «Это мой магазин». «Не только твой», — насмешливо произнес голос, показавшийся мне знакомым. И в следующий миг в поле зрения появилась Альга. Теперь по спине побежал холодок страха. Я торопливо принялась вставать, но голова еще кружилась, и меня слегка вело. Альга протянула мне руку для опоры, но я отшатнулась от нее и все же поднялась на ноги сама. Огляделась и заметила среди присутствующих подругу Альги, Тамиру, а потом уже с ужасом Грету. Старуха молча сидела в дальнем углу, и лицо ее частично скрывало тень. Осознание пришло незамедлительно. «Вы ведьмы!» Я попятилась. Альга фыркнула. «Какая новость! Как и ты, между прочим!» «Перестань ерничать, Альга!» — осадила ее Илана. «Не видишь, Анна напугана. Лучше найди для нее стул и сама уже сядь. Нас ждет долгий разговор». «О чем мне с вами разговаривать?» Я покосилась на закрытую дверь. Около ее порога лежала сорванная веревка. «Что вам от меня надо? Если это касается моего мужа, то...» «Сядь!» Альга поставила сзади меня невесть, откуда взявшийся стул, и, надавив на плечо, силой заставила опуститься на него. «Это касается тебя, Анна», — произнесла Илана. «В первую очередь тебя. Потому что ты одна из нас. Ты ведьма». «Что за ерунда?» Я нервно улыбнулась. «Я не ведьма, это может подтвердить мой муж. Он проверял меня, и вообще я...» Тут я запнулась, потому что едва не проболталась, как попала в этот мир. «Ты ведьма», — спокойно отозвалась Илана. «И сегодня мы в этом убедились. А что до Инквизитора? Твой дар был прочно запечатан кем-то очень сильным, поэтому даже Вестер с его инквизиторскими артефактами не смог его распознать». «Считай, что тебе повезло», — хмыкнула Альга. «Я ничего не понимаю». Я обхватила себя руками, чтобы скрыть дрожь, охватившую мое тело. «Ничего». «Давай так. Вначале мы расскажем тебе, что знаем сами», — предложила Илана. «Возможно, после нашего рассказа и у тебя найдется, что нам сказать. Но первым делом перестань нас бояться. Забудь все страшные истории, которые тебе успели поведать твой супруг и его окружение. Мы тебе не враги». «Инквизиция умеет придумывать байки», — вставила Альга, как всегда едко, и тоже села на стул, закинув ногу на ногу. Ее примеру последовали Илана и несколько других ведьм. «Откуда тут вся эта мебель, черт побери? И светильники?» «Что ж», — Илана сложила руки на коленях, — «первой почуяла, что в тебе что-то не так, Грета». Я вздрогнула, услышав имя старухи, но та даже не шевельнулась, оставаясь в тени своего угла. «Ты ведь заходила к ней в лавку, помнишь?» — продолжила Илана. «Такое трудно забыть», но вместо ответа я лишь слегка кивнула. «На празднике мы пытались за тобой понаблюдать, однако узнали мало. Только то, что ты невеста нашего ненаглядного инквизитора». Ремарки Альги по-прежнему были пронизаны сарказмом. Илана бросила на нее укоризненный взгляд и заговорила дальше. «А потом мы поняли, что ты видишь эту лавку». И она сделала многозначительную паузу. «А мы сделали все, чтобы ее никто не замечал, кроме нас, ведьм». «Зачем?» — обронила я. потому что с некоторых пор здесь место для наших тайных встреч», — легко произнесла та. «Когда-то давно эта лавка принадлежала ведьме, но после кровавого затмения и всех последующих событий ее не стало, а лавку Инквизиция передала к какому-то торговцу. Но знания о том, что отсюда уходят в разные стороны города потайные ходы, остались. И вот спустя много лет нам, наконец, удалось завладеть лавкой, пусть и обманным путем. Пришлось навести на нее морок невидимости. Он быстро отвадил от бакалейщика всех покупателей, и тот вынужден был переехать, а лавку выставил на продажу. Только покупателей так и не нашлось, да и сам бакалейщик с каждым годом все больше забывал о ней. Вспоминал лишь, когда ему напоминали о ней. Как и другие могли заметить лавку лишь тогда, когда кто-то указывал на нее. «То есть, чтобы увидеть лавку, надо о ней постоянно напоминать?» — уточнила я. «Если кратко, то да», — кивнула Илана. «Ты же увидела ее без каких-либо трудов. Более того, решила купить и сделать своей, что просто невозможно для обычного человека. А для инквизитора?» Глен сразу заподозрил, что на магазине морок, и прислал сюда специалиста, который все почистил, — напомнила я. «Ха-ха!» — Альга подавилась смешком. А следом и все ведьмы начали переглядываться и улыбаться. «У Вестера, конечно, отменное чутье, как у настоящего хищника», — отозвалась Илана. «Но даже он не всегда способен противостоять нашим чарам, хоть и считает обратное. Да, он сильный маг, как и весь его род. Сильнейший, я бы сказала, но не всесильный. А у нас еще остались кое-какие козыри в рукаве». Альга коснулась одного из браслетов, которыми ее наградил Вестер. «Даже если наши запястья в наручниках». Я вспомнила о порче, которую Альга навела на Вестера, но не решилась сказать, что ей она удалась. Во-первых, эта ведьма мне по-прежнему не нравилась, и прежде всего своим высокомерием. Во-вторых, возникло желание защитить Вестера, скрыть его уязвимость. «И вот ты купила лавку», — снова зазвучал голос Иланы. «И решила делать свечи. Свечи! Признаться, ты нас удивила. А прошлой ночью мы заглянули к тебе и, наконец, увидели те самые свечи из радужной пудры. И у нас отпали все сомнения». «Почему?» Мои ладони взмокли, и я сжала ими ткань юбки. «Потому что улитки позволяют собрать ее только ведьме», — вкрадчиво ответила Илана. «Даже не так. На это способна далеко не каждая ведьма. Так что вывод был очевиден. Мы собрали совет, Анна, думали, как с тобой быть. Мы гадали, знаешь ли ты о своем даре, и если да, то как тебе удается скрывать его от Инквизитора? И вообще, с какой целью ты вышла за него замуж? Но Гретта предположила, что твой дар запечатан. Мы не стали ждать и решили проверить это немедленно. Пришлось прибегнуть к некоторым хитростям, чтобы заманить тебя сюда и провести ритуал распечатывания». «Но с веревкой ты погорячилась», — Альга усмехнулась. «Сама же и споткнулась о нее и упала прямо в ритуальный круг. По идее, ты должна была просто ступить в него, но летела ты забавно». «В любом случае, это все позади», — отмахнулась от нее Илана. «Главное, дар распечатан, и к Анне вернулись ее силы. Осталось узнать, откуда они у нее и кто мог его так надежно скрыть. Анна?» Она внимательно посмотрела на меня. «Может, расскажешь нам?» Я протяжно выдохнула, прежде чем ответить. «Вы говорите о каком-то даре, но где он? Я не чувствую никаких перемен в себе. С чего я должна вам верить?» Краем глаза я заметила какое-то движение, а в следующую секунду — летящее на меня яблоко. Я вскинула руки, чтобы закрыться, а оно вдруг зависло в воздухе и упало. Кончики моих пальцев при этом ощутимо покалывало, точно по ним пробегал ток. «Теперь чувствуешь?» — спросила с улыбкой Тамира. Это она бросила яблоко. «Вы могли меня покалечить!» — возмутилась я. «А если бы оно...» «Не если бы! Твоя сила сделала бы все за тебя! Это врожденный инстинкт! Есть вещи, с которыми ведьмы рождаются, и чему им даже не нужно учиться!» — ответила Тамира. Ее тон был куда доброжелательнее, чем у подруги Альги. «И прости, если напугала. Я просто знала, что с тобой все будет в порядке». «Анна, мы тебе все объясним и покажем в самое ближайшее время, как пользоваться даром и прочее, но сейчас нам важно знать, как так вышло, что ты одна из нас», — снова обратилась ко мне Илана. «Да откуда я знаю?» — воскликнула я уже с отчаянием. От всего происходящего голова шла кругом. Я вообще не из вашего мира. Мне все же пришлось признаться. Ведьмы переглянулись скорее заинтересованно, чем удивленно. «Одна из рода переселенок», — проскрежетала из своего угла Гретта. «Я так и думала». «У тебя кто-то в роду обладал необычными способностями?» — вкрадчиво спросила меня Илана. «В моем мире нет магии», — уже не так уверенно проговорила я. Ведьма на это покачала головой и ласково улыбнулась. «Так не бывает. Магия есть везде. Только не везде ею пользуются. Кто-то из твоих близких родственников точно был ведьмой, вероятнее всего, по женской линии. Мама? Бабушка?» При упоминании бабушки я подобралась. Что-то чересчур часто мне приходится о ней вспоминать в последнее время. «Моя мама рано умерла, погибла вместе с отцом, когда я была маленькой», — выдавила я. «А бабушка...» Похоже, Илана уловила сомнение в моем голосе, поскольку ее взгляд стал еще внимательнее. Она кивком призвала меня продолжать. «Я плохо помню, потому что была совсем маленькой». Я втянула в себя воздух и продолжила на выдохе. «Но ее вроде как считали знахаркой. К ней приходили люди, она делала для них какие-то настойки из трав, отвары. Но потом мои родители погибли. На даче случился пожар, меня чудом там не оказалось. После этого бабушка забрала меня к себе и больше не принимала людей. Травы собирала только для того, чтобы лечить меня». «Ее тоже уже нет в живых», — мягко уточнила Илана. «Умерла не так давно», — ответила я, опуская взгляд. «Я, когда разбирала ее вещи, нашла тетрадь. В ней были написаны странные вещи, как будто заговоры или...» «Заклинания», — кивнула Илана. «Она у тебя?» «Нет, мне пришлось оставить ее в бабушкином доме». «Понятно». Илана сцепила пальцы в замок. «Что ж, кажется, картина прояснилась. Твоя бабушка была одной из нас, ведьмой, и род ее идет из нашего мира. Когда столетия назад произошло противостояние магов и ведьм, и мы потерпели поражение, некоторые из ведьм решили переселиться в другой мир. Их было не так уж много, но все же. В техногенных мирах магией пользоваться опасно, вот и твоя бабушка скрывала свою сущность под видом травницы, знахарки. Возможно, ее дар и был связан с травами. Она же и запечатала твой дар, наверное, чтобы облегчить твою жизнь. Я права, Гретта?» Она обернулась к старухе. «Думаю, ее дочь тоже обладала даром, только не хотела его принимать», — хрипло отозвалась та. «И он обратился против нее. Она сгорела не просто так. В техногенном мире подобное случается. Вот бабка и решила запечатать дар внучке, чтобы с той никогда подобного не случилось. И, скорее всего, потратила на этот ритуал почти все свои силы, поэтому и перестала заниматься знахарством». От этих слов в горле встал ком. Если все действительно было так, представляю, каково пришлось моим бабушке и маме. Меня пронзило еще одно воспоминание, словно с прошлого упала завеса. Игнис Белл несколько раз мелькал в бабушкиных записях среди прочих непонятных слов. Теперь стало ясно, отчего название этого мира с первых минут казалось мне знакомым. «Почему моей бабушке пришлось переселиться в другой мир?» — спросила я. «Из-за Инквизиции?» — ответила вновь Илана. «Вероятнее всего, переселилась твоя прабабка, ее мать. А бабушка твоя была тогда совсем младенцем или даже родилась уже в том мире. Ну а причина...» — она подавила вздох. «Это произошло несколько поколений назад. Тогда еще не существовало Инквизиции. Были только маги и ведьмы, мужское и женское начало магии. Они жили в гармонии и равновесии. Но однажды на должность верховного мага заступил Райман. Так его звали. Он был молод и амбициозен, и сумасброден, чего уж отрицать. Он захотел обладать всей магией мира. Также считал, что только мужчины достойны магии. Райман начал строить козни против ведьм и, в первую очередь, против нашей верховной Беатрис. Распускал грязные слухи о ведьмах, устраивал подставы, обронил зерно сомнений насчет ведьм среди обычных людей. В конце концов, Райман с Беатрис сошлись в схватке. Это как раз происходило в полнолуние. Но и тут проявил коварство и убил нашу Верховную, а потом забрал ее силу и заключил в амулет. Ту ночь прозвали «Кровавым затмением», Вот только Райман не учел, что ведьминская магия ему чужеродна, и он не смог ей управлять, как мечтал. Это его взбесило еще больше, и Райман начал войну против ведьм. Лишившись своей верховной, ведьмы были ослаблены и проиграли магам. Райман объявил ведьм опасными, повесил на них все грехи, в том числе и болезнь, которая однажды унесла жизни почти целой деревни. И никто уже не вспоминал, что ее завезли из дальних южных островов моряки. Райман заменил правду ложью и заставил всех в это поверить. В завершение он создал инквизицию для контроля над нами и сам же возглавил ее. Нас ограничили во многих правах, разрешили использовать только простейшую магию. Для любой другой деятельности, например, того же травничества, нужно получить лицензию, убедить инквизицию в том, что она безопасна, а затем над тобой устанавливается усиленный контроль. На некоторых ведьм в те времена, когда война только закончилась, были устроены особые гонения, но части из них удалось сбежать, в том числе и в иные миры. Видимо, твоя прабабка была одной из них. Илана замолчала, и в комнате тоже повисла гнетущая тишина. Даже Альга перестала ехидно улыбаться. Я тоже не знала, что сказать, настолько этот рассказ впечатлил меня. Интересно, а Вестер знает правду или тоже пребывает в заблуждении? «Значит, у вас в планах все это изменить?» — раздался мой сдавленный голос в этой тишине. «Вы собираетесь здесь, чтобы организовать сопротивление?» «Ты догадливая девочка, мы не ошиблись в тебе», — улыбнулась Илана. «У нас действительно есть кое-какие планы по изменению ситуации». «Вы хотите убить Глена?» — прямо спросила я. Ответом стал смех Альги, затем прозвучали ее слова. «Мы пока просто пугаем его, пока его смерть не входит в наши планы. А тебе, вижу, не нравится эта идея? Как тебя вообще угораздило выйти за него замуж? Неужели влюбилась?» «Я не собираюсь отвечать на эти вопросы», — отозвалась я с вызовом. Стыдно было признаться, что последний вопрос задел меня. Альга пожала плечами. «Вестер, безусловно, мужчина видный, и не будь он инквизитором, я бы не отказалась попробовать, каков он в делах любовных». Она ухмыльнулась. «Но мы с ним находимся по разные стороны в этой борьбе. К слову, как и ты теперь». Ухмылка сменилась коварной улыбочкой. Меня словно окатило ледяной водой. «А ведь и правда, если я теперь ведьма, то наш договор с Гленом...» «О, боги!» — вырвалось у меня. «Не переживай насчет этого». Илана подалась вперед и успокаивающе накрыла мою руку своей. «Мы знаем, как скрыть твой дар от инквизиции. Твой муж ничего не поймет». «Но как? Он ведьм за версту чует!» — воскликнула я. «Посмотри». Илана показала на двух молоденьких девушек, стоящих в стороне от остальных. «Это Нет и Лира. Они ведьмы, но инквизиция об этом не знает». «Неучтенные ведьмы». Я вспомнила, как Вестер с другом обсуждали это. «Это их вы натравили на Глена?» «Они уже догадались об этом? Я имею в виду инквизицию», — равнодушно произнесла Альга. «Вестер что-то говорил об этом?» — тоже поинтересовалась Илана. «Мне нет», — я пожала плечами. «Я вообще не помню, где слышала это. Может, на битве магов кто-то упоминал из зрителей?» Сама не знаю, зачем увильнула от этого вопроса и встала на защиту Вестера. Впрочем, я до сих пор не могла определиться в своих чувствах. Я верила ведьмам, но доверять? «Мы будем благодарны, если ты будешь с нами делиться тем, что услышишь от своего супруга». Илана снова придала голосу мягкости. «Вы хотите, чтобы я шпионила для вас?» Эта идея не показалась мне привлекательной. Напротив, вызвала неприязнь. «Хочешь остаться на стороне инквизитора?» Вскинула брови Альга. «Пойти против нас? Ты теперь ведьма, Анна, а он твой враг». «Я не была его врагом до того момента, как вы, не спросив, решили распечатать мой дар». Я повысила голос. «Все, перестаньте». Илана выставила вперед руку. «Сейчас не время для ссор. Да, Анна, мы виноваты перед тобой, что не поставили тебя в известность до этого момента. И ты спокойно прожила бы с нераспечатанным даром в своем мире хоть всю жизнь. Пусть иногда бы и ощущала его присутствие, но это в том, другом мире. Здесь же, в Игнисбелле, печать сорвалась бы обязательно, рано или поздно. И это могло произойти в самый неподходящий момент, например, при Вестере. И он бы понял все куда раньше, чем ты. Думаю, ты осознаешь, какая участь тебя бы ждала тогда. Мы же распечатали твой дар по всем правилам, осторожно, чтобы он не причинил тебе вреда. Мы поможем тебе освоиться с ним, научим новому и защитим от инквизиции. Я прошу у тебя прощения от всех нас за эту спонтанность, но мы действовали только из лучших побуждений. И ты нужна нам, Анна. Понимаю, тебе надо время осмыслить все, поэтому предлагаю встретиться завтра, здесь же, и обсудить все на более холодную голову. Теперь же давай мы поставим на тебя защиту от инквизиторов. Их подозрения не нужны и нам в том числе. Я, больше не глядя на Альгу, кивнула. «Что мне нужно сделать?» — спросила потом. «Просто приспусти платье с плеч, чтобы оголились лопатки». Илана жестом подозвала к себе одну из неучтенных ведьм — Нет. У той в руках была баночка, похожая на чернильницу, и тонкая деревянная палочка, заостренная с одного конца. «Это будет что-то наподобие татуировки, совсем небольшая, чуть ниже правой лопатки», — объяснила мне Илана. «Больно не будет. Потом ты сможешь избавиться от нее сама, лишь дотронувшись и подумав, что она тебе больше не нужна». Прикосновения к коже палочки и правда были безболезненны. Я ощущала лишь легкое щекочущее покалывание. Пока Илана это делала, все ведьмы молчали. «Готово», — наконец произнесла она, прикладывая к месту татуировки сатиновую ткань. «Можешь одеваться». «Анна!» — голос Вестера где-то за дверью заставил всех встрепенуться. Мое же сердце и вовсе чуть не выскочило из груди. «Одевайся быстрее!» Ко мне подскочила Альга и принялась помогать застегивать платье. «Анна!» Голос стал еще ближе. Кажется, Вестер направился к складу. «Что он тут вообще делает?» проворчала Альга. «Не знаю». С замиранием отозвалась я и тут же вспомнила. Записка. «Надеюсь, ты будешь держать рот на замке обо всем», шепнула Альга мне на ухо. «Иначе защита твоя исчезнет. А теперь иди». И она подтолкнула меня к двери. Отвечать на ее угрозы времени не было. Я толкнула дверь и выскочила за нее. «Анна!» Из полутьмы ко мне шагнул Вестер. Я открыла рот, чтобы что-то сказать, но вдруг оказалась в его объятиях.